Вячеслав Баширов. Дикобраз. В первый раз я рисовал дикобраза. Я ни разу не видал дикобраза. Я сперва вообразил дикобраза, а потом изобразил дикобраза. Получился дикобраз безобразный. А вернее, безобраз дикобразный. Даже сам я в этот раз поразился. Что за дикий вообраз изобразился?